Говорить Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Репортаж с пленарного заседания парламента республики. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня президент Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей. В нем говорится: «Дорогие дети, сегодня ваш праздник, Международный день защиты детей. Я тепло поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек по случаю этого радостного и чудесного праздника. В Арцахе осуществляются различные программы, направленные на решение задач, связанных с вашим здоровьем и образованием. Строятся и ремонтируются больницы, школы и детские сады, спортивные и культурные объекты, парки. И впредь будет сделано все возможное, чтобы вы жили беззаботно и счастливо, обеспеченно и благополучно, чтобы ваше детство было мирным и безоблачным, полным самых ярких красок и дорогих воспоминаний. Вновь поздравляю вас, дорогие малыши, желаю крепкого здоровья, больших успехов на протяжении всей вашей жизни». Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. В послании говорится: «Многоуважаемый Никол Ваваевич, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Желаю успехов в деле эффективного решения всех стратегических задач, стоящих перед правительством Республики Армения, во славу армянской независимой государственности, мира, крепкого здоровья, всех благ вам и всем вашим родным и близким». Сегодня же президент Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Арцахского телевидения. В послании говорится: «Уважаемые сотрудники Арцахского телевидения, искренне поздравляю всех вас с 30-летием Арцахского телевидения. Это значительное событие в жизни республики. Арцахское телевидение – ровесник нашего национально-освободительного движения. Неоценима работа телевидения в годы Арцахской войны. Вместе с солдатами на передовой журналисты воевали за свободу и независимость нашего народа. Выражаю глубокую признательность ветеранам телевидения, тем, кто стоял у истоков его становления и развития, внес вклад в формирование добрых традиций и их передачу молодому поколению, кто и сегодня профессионально и самоотверженно, выполняя свою работу, делает все возможное, чтобы у нас было высококачественное и современное телевидение. Благодаря вашей каждодневной кропотливой работе наши граждане в разных уголках Арцаха могут узнавать о буднях республики и геополитических событиях. Дорогие друзья, перед телевидением и сегодня стоят сложные и важнейшие задачи. Их решение требует постоянного совершенствования и улучшения работ, подходов и воззрений в соответствии с современными требованиями. Уверен, что вы сделаете все возможное для эффективного осуществления вашей крайне ответственной и патриотической миссии. Вновь поздравляю со знаменательным юбилеем, желаю крепкого здоровья, новых успехов во благо нашей Родины и народа, говорится в поздравительном послании президента Баку Саакяна по случаю 30-летия Арцахского телевидения. Вчера состоялось пленарное заседание Национального собрания НКР. Открывая пленарку, спикер Ашот Гулян поздравил армянство мира с майскими праздниками. Треугольник побед Аварайр Сардарапат Шуши стал переломным для армянского народа с точки зрения сохранения национальной идентичности, распоряжения собственной судьбой и стремления самостоятельно жить и развиваться, отметил Ашот Гулян. По предложению председателя Высшего судебного совета Гайана Григорян, по итогам тайного голосования парламент назначил Грайра Абрамяна судьей Верховного суда НКР, а Марата Аванесяна судьей апелляционного суда. Արդյունքական խորհուրդը ձեզ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Գիրագույն դատարանի դատավոր Հրայր Աբրահամյանի տեղնակիցությունը Արցախի Հանրապետության Գիրագույն դատարանի դատավորին Թախուր Պաշտոնի նշանակելու համար Արցախի Հանրապետության ընդհանուր յավաստան առաջնային դատավոր Մարատ Ավանյանի տեղնակիցությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության Գիրագույն դատարանի դատավորի Թախուր Պաշտոնում նշանակում կատարելու համար. Сообщением о деятельности в 2017 году выступил защитник прав человека НКР Рубен Меликян. Он отметил, что 2017 год был достаточно сложным и плодотворным. Офис получил 119 заявлений от 150 лиц. Большинство заявлений касались социального обеспечения, права на достаточный жизненный уровень, трудовых вопросов. 2017 թվականը բավական հագեցած տարի էր մեր հաստատության համար։ 2017 թվականին 150 անձից ստացել ենք 119 դիմում, մեծ քշիր ունեն դիմումների կազմում սոցիալական ապահովության եւ բավարար կենսամատակարարի ապահովման իրավունքի հետ կապված դիմումները, աշխատանքային իրավունքները։ Рубен Меликян также коснулся проделанных в международных инстанциях работ, а также перспектив взаимодействия с парламентом. Председатель аудиторской палаты Эрнест Аванесян также представил отчет о деятельности в 2017 году. В общей сложности в отчетном году палата организовала 21 контрольное мероприятие с отчетом о выполнении программы госстатработ 2015-2017 годов. Выступил председатель Национальной статслужбы Карен Нерсисян. Парламент рассмотрел и во втором чтении принял закон о торгово-промышленной палате, представленный министром экономики и производственных инфраструктур Левоном Григоряном. Парламент принял в первом чтении закон о прокуратуре, который, по словам министра юстиции Арарата Даниеляна, приводится в соответствии с положениями новой конституции. С депутатскими заявлениями выступили Алеша Габриелян, Айк Ханумян и Гадик Багунц. Спикер Ашот Гулян сообщил на пленарке об итогах розыгрыша Кубка Национального собрания среди школьников. Кубок навсегда забрала команда села СОС Мартунинского района, в третий раз побеждающая на соревнованиях. Второе место заняла Схиранская школа имени Эдмона Барсегяна, третье – Мартакерская школа номер один. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в Международный день защиты детей на площади Возрождения Степанакерта состоялся большой праздничный концерт с участием воспитанников дошкольных учреждений столицы. С выступлением под песню «Буратино» начали малыши столичного садика номер один. Трогательным было выступление всех малышей. Затем эстафету приняли учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ столицы. Мира и благополучия пожелал всем детям планеты главный инспектор русского языка Министерства образования, науки и спорта Рубен Осипов. Мне бы хотелось, чтобы все наши дети, дети нашей планеты, дети Арцаха, жили в мире, в счастье, в благополучии. Пусть они радуют всех нас своими успехами, достижениями. Это будет наша победа, и это будет наше будущее. Вместе с детьми пришли на праздник родители, бабушки и дедушки. Владимир здесь с дочкой. Владимир Головченко. Мое единственное пожелание – это мира нашим детям. Не только нашим, но и детям во всем мире. Потому что они есть дети. А дети – это самое лучшее, что есть на свете. Помимо концертной программы, дети Центра детско-юношеского творчества Дома культуры рисовали на мольбертах на свободную тему. Меня зовут Арутюнян Айк. Я хожу на рисование. Я сегодня нарисовал День детей. Там нарисовано дед и баба. Это дети, мальчики, девочка. Ну а это храм. Желаю мир и слушали родителей. Слова поздравления детям и их родителям от заслуженного педагога республики Ирины Григорян. Сегодня, наверное, один из самых красивых праздников, которые вообще придумали люди. Это праздник детей. Это праздник нашего будущего. Это праздник нашего настоящего. Это праздник нашего счастья. Наши отдушины, потому что все, что связано с детьми, это наше. И мы тоже им служим. Они нас радуют своими успехами, своей улыбкой, своим праздником. праздником. И мы счастливы, потому что мы окружены вот этими красивыми детишками. Дай Бог им мира. Всегда они смеялись, всегда были в объятиях своих родителей. Мира нам всем. Праздничное мероприятие на центральной площади столицы продолжилось выступлением художественных коллективов столицы. Оно было организовано отделом культуры мэрии Степанакерта. И о погоде. В субботу 2 июня на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 11-14 тепла ночью. Днем 13-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.